préféré était mon barbecue. Надо тут нахуй отмазывать, как далеко. Ты мудак, ёбаный, запомни. Давай нахуй. Ты не будешь жить спокойно, покуда я с тобой сделаю такое. Я тебя боску. I'm the very star.